Мору союзному, мы лишь боремся против войск французских, незаконно власть узурпировавших. Ваше управление будет установлено согласно желанию граждан. Для сего мы сюда и собрались. Вас же, господин Мартиненгос, как и других командиров повстанческих, приглашаем вернуться в зал, дабы о временном управлении договориться. Комендантом же крепости вашей назначается сей мичман Васильев, что храбростью себя отметил. Будьте спокойны, рассудительны, и дело свое исполняйте каждый на своем месте. Желаю благополучия вам на сём освобожденном для счастья острове. Лица у собравшихся просветлели, слова Ушакова и его вид успокоили. Секурусы были недовольны, но слово адмирала значило сейчас больше. Впервые за один стол управления на Закинфе сели Нобели и Илсекон Дордина, второклассные. Звезда Синявина. Так вот, Дмитрий Николаевич, постарайся без большого кровопролития. Нет нужды тут русских моряков терять. И словно вспомнив, что с Синявиным не стоит так назидательно говорить, Ушаков сказал задушевнее. Поступайте осмотрительно, и что полезнее и выгоднее государственной пользе, то и производите. Перед адмиралом лежала карта, и он отряжал к острову Святой Мавры или Левкасу капитана первого ранга Дмитрия Синявина. Операция была важная, все продумал, расписал в ордере, обсудил с ним даже непредвиденное. Синявин уже научился повиноваться, но излишне советоваться не будет. Перед врагом искать защиту у бумажки не станет, сам действие предпримет, находчивость проявит. Не ладилось у них в начале морской карьеры Синявина. Федор Федорович не любил излишней прыткости, иронию почитал несвойственной русской натуре, ценил умение подчиняться. Синявин же был скор на принятие решений, норовист, ироничен, славу любил, да и она к нему благоволила. А еще благоволили к нему и Потемкин, и Мордвинов. Так что прошел он свой путь командирской стремительнее и независимее, чем Федор Федорович. Оттого-то он, наверное, и недоверчив был к Синявину. Недоверчив, но предпочитал его всем своим офицерам. Наставлял, поучал и ругал больше других, ибо уже тогда видел в нем главного своего преемника и ценил. Норова, конечно, не одобрял, но признавал, что моряк Синявин отменный. Да и что за офицер, коли он не заботится о чести и об имени своем? Нет, воинская честь — это не блажь командира. Коли ты ее не имеешь, не быть тебе военным полководцем, не стать тебе боевым адмиралом, не сможешь достойным офицером слыть. Коли избрал ты карьеру военного моряка, будь храбр, напорист, честолюбив, уверен в себе, тогда победа придет. Вот и к Дмитрию Николаевичу победы приходили, конечно, не сами по себе, а благодаря решительности и хватке Синявина. Не могли увернуться от удальства его, что ли? Он ведь и сам говорил, на место слова «честолюбие» употребляли мы термин «молодечество». Все это делало нас некоторым образом отчаянными, смелыми и даже дерзкими. Памятно было, когда эскадра Войновича вышла в последней войне с турками на поиск их флота и попала в шторм. И для Ушакова Калиакрия тогда не звучала победно, а в 1787 году для Войновича тут был уготовлен крах. Марию Магдалину понесло в Босфор прямо к султанскому дворцу в плен. Флагманский адмиральский корабль дал сильную течь, помпы не качали, трюмы заполнились водой, над кораблем зависла сломанная мачта, грозила рухнуть на борт. Казалось, пришел конец. Войнович только молился. И лишь Синявин, отряхиваясь от воды, перебегал от группки матросов к фальшборту, от фальшборта к боцману, от боцмана к рулевому и отдавал какие-то немыслимые вроде бы в тот час команды. Потом сам полез на мачту, отрубил ванты, и набежавшая волна унесла ее от корабля, породив надежду на спасение. Помпы заработали. Войнович очнулся, и матросы поверили в звезду Синявина. Ему сам черт не помеха. Была потом и золотая табакерка от Екатерины за расторопность и храбрость при Феодосии. Был